Глава 36. Телега заехала к нам во двор, и мы, дома были только я и Лиска, вышли встречать наших новых... Как их назвать, подумала я. Родственники? Как-то пока язык не поворачивается. Соседи? Так какие они соседи, если будут с нами жить? Сироты? Обидно как-то. Ладно, придумаем что-нибудь. Да хотя бы наши маленькие жильцы. Паренек слез с телеги и снял оттуда девочку. Он был высокий и очень худой, кожа до кости. На лице, видимо, из-за жуткой худобы, выделялись большие глаза, которыми он очень серьезно смотрел на нас. Но длинные волосы, которые завивались в крупные локоны, были чисто вымыты. Мальчишка, несмотря на бедность, не опустился до грязного нечесанного оборванца и следил за собой. У девочки тоже были большие глаза, и они тоже сильно выделялись на худом лице. Я поразилась. Это были молчаливые и серьезные дети. Они даже не улыбались, как положено детям в их возрасте. Паренька звали Петр, а девочку — Паулина. Сначала я пошла с ними в купальню, где они по очереди помылись, а потом повела на кухню кормить. Я боялась, чтобы им плохо не стало. Было видно, что они последнее время просто голодали, поэтому сделали порции еды совсем маленькими, объяснив при этом, что в дальнейшем кормить мы их будем хорошо, но сейчас, пока они не привыкнут, будем давать еду понемногу. Сладости, мед и пироги с яблоками я тоже поставила на стол, чтобы дети могли их попробовать. Но они... Дети даже боялись смотреть в их сторону. И я подвинула тарелку ближе к ним, поставив по кружке с молоком. От него-то точно ничего плохого их желудкам не будет. Когда дети поели, опять же было видно, что они голодные, но есть стеснялись. Я показала место их ночевки. Правда, кроме печки, их пока положить было некуда. Сонькин дом еще был не готов. Хотя стройка шла удивительно быстро. Печку Ярослав уже выложил. Она подсохла, и он аккуратно пробовал ее по чуть-чуть топить. Мужчины из поселка всем миром помогли накрыть крышу, и Ярослав в доме делал полы, переключившись на них с уже готовой печки. Как-то Сонька, жалобно посмотрев то на меня, то на умывальник, так вздохнула, что я отдала две пары уже связанных мною носков для уплаты гончару за этот прибор гигиены. Вот только краник. Также и Никита помог деньгами, чтобы и расплатиться с теми, кто им помогал в стройке дома, и чтобы на ближайшем рынке наконец-то купить стекло. Толку топить печку, когда сквозняк через окна гуляет. Рынок должен был быть через несколько дней, и мы с Никитой планировали поехать в город и к Федору и заодно прикупить там нужные нам вещи, взяв с собой и Соньку. А пока она носила с речки глину и замазывала ею щели в стенах. Тяжело было Соньке, но она с такой радостью помогала Ярославу, что они после таких трудностей, я в этом была уверена, будут жить в новом доме в радости и счастье. Брат Ярослава тоже пропадал на этой стройке, помогая младшему. Отец освободил его от работ на мельнице. Да и сестра Ярослава не отлынивала, носила еду на стройку и всех там кормила. Мне показалось, что дом как-то очень быстро вырос. Видимо, еще и от того, что Ярослав весной подготовился к строительству и заказал сруб дома еще в лесу из готовых бревен, которые потом просто перевезли и собрали на месте. Ярослав и Сонька торопились. Они хотели сделать свадьбу до зимы, после чего переехать в свой дом. Конечно, все сделать они не успеют. Доделок будет еще очень много. Но и поселиться в доме их семья сможет, и жить хотя бы в тепле. А у нас, как только Сонька от нас уйдет, освободится спальня для Паулины. Мы решили, что она перейдет на место Соньки, а Петр будет ночевать пока на печке. Ему это и привычно, и комнат у нас больше нет, и все равно он целыми днями пропадает у Никиты в кузне. А наши новые жильцы, Петька и Паулина, потихоньку привыкали к нашей семье. Они слегка отъелись и уже не провожали каждый кусок за столом голодными глазами. Лиска взяла под опеку Паулину. Они везде ходили вместе, все делали вместе, и даже одежду разделили пополам, так как у Паулины, как оказалось, практически ничего нет. Девочка была заметно ниже Лиски, и ее платье она подвязывала поясом, чтобы подолом не подметать землю. Петр действительно оказался очень трудолюбивым парнем. Он целыми днями помогал в кузне Никите. А когда Никита его отпускал на обед или просто у мальчишки выдавалась свободная минутка, не сидел без дела. Он носил нам воду в дом. По вечерам колол дрова, которые складывали в дровяник. Даже пытался помогать мне мыть посуду. Он везде старался нам помочь и боялся ослушаться Никиту, когда тот его отправлял из кузни на отдых. Очень ему нравилось кузнецкое дело. Видно было, что он горел им, а Никита его терпеливо всему учил. Я связала новым жителям нашего дома короткие носки, очень похожие на тапки, чтобы они могли носить по дому, так как у нас у всех уже были такие. А чоботы мы берегли для дождливой и более холодной погоды. При этом мне, наверное, придется в этот раз купить на рынке еще одни чоботы поменьше, чтобы и кто-то из девчонок смог выйти на улицу. Наши с Сонькой, с ног Лизы и Паулины просто слетали, были изрядно велики. Из бытовых нововведений я поставила небольшую бочку рядом с умывальником, чтобы не бегать с ведром за водой каждый раз, и из нее Петр пополнял умывальник. Конечно, моей мечтой было сделать туалет в доме, но зимой пришлось эти планы оставить на следующий год. А мой Мишутка? Мишутка так привязался к девочкам, что бегал вслед за Лизой и Паулиной везде, как хвостик, куда бы они ни шли. Догонит, уцепится за юбку Паулины и идет рядом. Девчонки приведут его назад домой, а он опять за ними вслед. Отвлечь от них мог только Кристалл, если Мишутка на него обращал внимание. С Кристаллом он не расставался. Он у него или висел на шее, или малыш его носил в руке. Очень часто видела, как он сидит и улыбается ему, а тот еще ярче от этого горит. Еще чаще он дразнил им нашего кота, которому очень нравилось бегать за Кристаллом и пытаться его поймать. Разговаривать Миша так и не начал, но мы слышали его смех, когда он смотрел на Кристалл. Такого смеха я никогда не слышала, как будто звенели колокольчики. А вот со мной, как и с остальными, он или улыбался, или просто молча сопел. Ни одного слова так ни разу не произнес. Если ему была нужна я или кто-то еще, он просто подходил и дергал за платье или рукав, показывая пальчиком, что он хочет. Мишутка был просто ангелочком, что я к нему так привязалась, или на меня так подействовала беременность, что могла замереть на месте от счастья и смотреть на него очень долго. В моей душе подымалась такая любовь, как будто это был мой ребенок. Я его очень часто целовала в макушку, когда он приходил ко мне, чтобы я его обняла. И мы с ним потом долго-долго сидели, вот так обнявшись. Но и мужское общество Мишутка не обделял своим вниманием. Когда Никита и Петр садились есть, он подходил к лавке Никиты и усаживался рядом, держась за его ногу. А Петр, который уже оттаял и все чаще улыбался, катал его на шее, изображая лошадку. Правда, я ругалась на него не очень всерьез, так как наш Мишутка был упитанным карапузом, и было видно, что мальчишке, который сам еще имел бараний вес, тяжело его носить. Но он каждый вечер брал его на плечи и скакал по двору под хохот девчонок. Мишутка при этом улыбался, и было счастье на седьмом небе. Так каждый день и шла наша спокойная жизнь.